Случайная эволюция? Естественный отбор? Или же высший замысел? Она смотрела на него и думала, куда все это ведет. В его глазах была такая безнадежность, словно он заглянул в пасть ада и теперь не в силах отогнать стоящую перед глазами картину. Казалось, он говорил сам с собой, почти бредил, как будто таким образом он рассчитывал наткнуться на ответ. Его замешательство пугало Фрэнни, а она надеялась найти в нем силу. Во тьме, начинавшейся за отдернутыми занавесками, часы пробили два раза. Когда умерла Сара, я очень долго просто не мог поверить в это. А когда, наконец, поверил, сам захотел умереть. Я так любил ее. Я не верил, что уже никогда... Он замолчал, и Фрэнни глотнула воды из стакана. Меня удерживал только Эдвард. Я должен был жить для него. Поэтому я всю неделю закапывался в работу, а на выходные составил себе план работы здесь, чтобы хоть чем-то отвлечься. В банке я занимался проблемой связанных совпадений. И мне пришла в голову мысль просмотреть архивы нашей семьи и выяснить, не было ли в ее истории каких-либо подобных совпадений. Ты имеешь в виду наследственность? Нет, не обязательно. И ты обнаружил что-нибудь? Только одно очень странное совпадение. Оно касается числа. Какого числа? 26, — ответил он. Вода выплеснулась из стакана Фрэнни и потекла между пальцами. Он внимательно смотрел на нее, заметив, что она потеряла самообладание. Это довольно интересное число в нумерологии. 2 имеет множество дьявольских значений. То же самое 6. Комбинация двух этих цифр образует 26, то есть удвоенные 13. 13 тоже число, образованное двойкой и шестеркой. 2 раза по 1 — это 2. 2 раза по 3 — это 6. «Эй, вернись на землю», — заметила Фрэнни. Он откинул волосы со лба и провел рукой по лицу, будто желая убедиться, что с ним все в порядке. «Я нахожусь в таком состоянии половину всего времени. Воспоминания наслаиваются и наслаиваются. Что-то вроде палимпсеста». «И все же, почему 26?» — допытывалась Фрэнни. «Есть ли какая-то причина, побудившая тебя выбрать именно это число?» «Как раз это я и пытаюсь выяснить. Я обнаружил одну довольно любопытную связь, хотя это ничего и не значит. Я говорил тебе, что второй маркиз занимался нумерологией? Тот самый злодей? Да, я узнал, что он почему-то был ярым приверженцем этого числа. 26 было что-то вроде его подписи, его метки, хотя, в конце концов, ему с ним не очень повезло. Его казнили». Убили, как хочешь. Именно 26 марта 1652 года. Фрэнни слабо улыбнулась. 26 что-нибудь обозначает для тебя? — спросил он. Да, может быть. Фиби Хокинс предупреждала меня остерегаться этого числа перед тем, как сама попала в аварию. Но я не смогла ничего толком добиться от нее, когда навещала ее потом в больнице. Она выглядела совсем разбитой. Мне нужно снова повидаться с ней. Он нахмурился, возвращаясь к предыдущей теме. Моя жена Сара тоже погибла 26 марта, в свой 26-й день рождения. В полной тишине Фрэнни переварила эти слова. Во рту у нее пересохло. Она посмотрела на Оливера, ища объяснения, поддержки, которую он не мог дать. Страх, зародившийся где-то в позвоночнике, холодной волной растекался по спине, поднимаясь вверх, к шее —